О смертном грехе и кто праведник. Помните, когда Христос воскресил четверодневного Лазаря, и всем стало ясно, что Иисус Христос и есть обещанный Богом Мессия? Какое решение вынес высший еврейский суд, Синедрион? Убить и Лазаря. Вот исторический пример сатанинского ожесточения против истины, хулы на Духа Святого. Однако к такому состоянию человек приходит не просто, не вдруг. Можно подумать, что Христа распяли еврейские фарисеи и книжники, священники, архиереи и первосвященники. А вот мы, христианские, такого бы не сделали. Но задумаемся, каким образом те стали такими? Это серьезнейший вопрос, на который для каждого верующего в высшей степени важно знать верный ответ, чтобы ненароком и самому не оказаться среди тех. Святоотеческое учение открывает нам духовный закон о механизме, которым человек приходит к совершению смертного греха. Такой грех человек совершает не сразу. К нему он идет постепенно, совершая произвольно, без насильственного принуждения страстью, так называемые мелкие грехи. Ими-то человек и показывает себя, что он избирает, к чему стремится. Многократное повторение мелких грехов постепенно разрушает совесть, развращает душу, обессиливает ее и, как помните, соединяет с демонами-мучителями, которые все сильнее разжигают ее страсти. Так вот, если человек не опомнится вовремя, не начнет бороться с такими мелочами, как греховные мысли, чувства, желания, то беда неминуема. Он постепенно все более порабощается, духовно ослабевает, становится способным к совершению грехов более тяжких и может дойти до предела безумия, прямого противления тому, что является для него очевидной истиной, бесспорной правдой, хулы на Духа Святого. Корни этой богопротивной хулы в мечтательном развитии в себе чувства собственной праведности, или, как говорят отцы, мнение о себе, высокоумие. Вспомним притчу о мытаре и фарисее. Как фарисей хвалился перед Богом, сколько доброго и праведного он делает. Такое состояние, когда человек, как кажется, живет внешне праведно, по церковным установлениям, по Божьему закону, но как на дрожжах растит свое «я» и все более чувствует себя праведным, очень близко к сатанизму. Такой человек даже при очевидных грехах никогда не бывает виноват. Виноват другой, другая, другие, словом, все на свете, только не он. О таком ослепленном состоянии очень хорошо сказал святитель Феофан Говоров. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, не смь, яко же прочие человецы». «Я хороший». Вот где корень, из которого вырастает страшный грех хулы на Духа Святого. Чего ожидает от Бога такой праведник? Естественно, наград земных и небесных. Спасать его уже не от чего. Никакой Христос-Спаситель ему не нужен. Он ждет наградителя, антихриста. Эту гордыню лжеправедности преподобный Макарий Великий уподобляет медной стене, стоящей между человеком и Богом. Мнение о своей праведности является в конечном счете источником и всех бед человеческих. Недаром Марк Подвижник говорил, что все злое и скорбное переключается нам за возношение наше. Каково же здравое состояние души? Кому Христос проявил свое благоволение? Кого Он оправдал? Кого поставил в пример? Очевидных грешников. Но каких? Тех, которые действительно увидели, что они грешники, и от всего сердца каялись. Это осознание своей греховности, видение своего бессилия победить страсти, терзающие душу, и отсюда искреннее смирение и покаяние являются единственно надежным средством против впадения в ту сатанинскую гордыню, которая привела православную, по меркам Ветхого Закона, иудейскую иерархию к безумному восстанию против Бога. Это ли не урок и назидание всем православным христианам? Почему нужно было сошествие Христа в ад в ту Великую Субботу, которую мы вспоминаем каждый год перед воскресением Христовым? Чтобы вывести оттуда всех тех, кого именуем ветхозаветными праведниками. Кто же они, эти праведники? Иногда звучит ответ, который скорее вводит в заблуждение, чем открывает истину. Говорят, праведники – это те, которые верили в пришествие Мессии Спасителя. Простите, но такая вера ничем не отличается от протестантской, рассудочной, умовой, как говорил святитель Феофан. Она ничего не дает человеку. Праведник – это тот человек, который, живя по совести и заповедям, убеждается в необходимости помощи Божией в искоренении страстей, восстающих в нем и терзающих его. Господь сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. И праведник есть прежде всего тот, который видит свои духовные болезни и в смирении и покаянии обращается к последней надежде – Богу. Как в обычной жизни погибающий кричит «Спасите!», так и в духовной, только осознавший себя неизлечимо больным и бессильным, взывает от всей души: «Господи, помилуй!». Праведник и есть тот, кто ждет Спасителя, Исцелителя от своих духовных недугов – зависти, гнева, властолюбия, высокоумия, злорадства. Он – христианин по духу, независимо от того, в какое время жил, живет и будет жить. Потому святой Иустин философ, как и другие раннехристианские апологеты, называет христианами до Христа ветхозаветных праведников всех народов. Вот какое ожидание и какая вера в Спасителя были и остаются спасительными. Такое состояние ума, сердца, воли есть истинная, непадательная праведность. Непадательная потому, что, познавший всю нищету своего духа и силу спасающей любви Христовой, уже во веки веков не сможет повторить греха Адама. Такое состояние души – основание праведности и, главное, если хотите, истинно православной веры. Здесь нет необходимости говорить о высоких ступенях святости. Это отдельная и большая тема. Главное в том, что праведниками и Ветхого, и Нового Завета являются только те, которые приходили к такому осознанию, к такому чувству необходимости Бога Спасителя, а не те, которые просто верили или верят в Его пришествие как в какой-то исторический факт. Осудившие Христа на казнь тоже верили в пришествие Мессии, но верили лишь как в некое событие, и потому глубоко исказили и образ Мессии, и существо своей религии. «И бесы веруют, и трепещут». Послание Иакова, глава 2, стих 19. Но остаются бесами, и такое, как видим, может случиться и с человеком. Отсюда становится понятным, почему праведниками в христианстве являются покаявшийся разбойник, мытарь, блудница и даже гонитель христиан император Троян, крещенный в аду слезами святителя Григория. Кстати, святитель Марк Эфесский, борец с католиками за православие, ссылался на случай с Трояном как на факт, не вызывающий сомнений. Некоторые из святых, молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения, как, например, первомученица Фёкла, Фолканилу и божественный Григорий Двоеслов, как повествуется, царя Трояна. Поэтому не будем судить о вечной участи ни одного человека, православного, неправославного, нехристианина и так далее, ибо не знаем ни его духовного состояния, ни всех объективных обстоятельств его жизни. Мы должны знать и судить об истинности или ложности, то есть спасительности или гибельности той или иной веры, но ни об одном человеке и народе не можем и не имеем права сказать, что он погиб. Только Церковь может произнести такой суд, анафематствовать. Пока же она его не совершила, для каждого христианина остается лишь одно – молиться за каждого ближнего. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 29 по 37. Живого или усопшего, независимо от его убеждений. Так Духовный собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, высказывая свое осуждение католической экспансии на территории современной России, в то же время заявил: «Мы не можем брать на себя право судить, спасутся ли римо-католики или нет, или в какой мере действует благодать в католической церкви. Такого рода суд и видение принадлежат одному Богу». Христианская вера дает возможность человеку уже здесь подготовиться к загробной жизни. Своей борьбой с грехом, понуждением к исполнению заповедей Евангелия, покаянием освободить себе путь к Богу и избежать мытарств. Как писал Авва Исаия Отшельник: «Какая же, думаешь, радость будет душе того, кто, начав работать Богу, успешно окончит это дело свое? При исходе его из мира сего, такое дело его сделает ему то, что с ним будут радоваться ангелы, увидев, что он освободился от властей тьмы. Ибо когда изыдет душа из тела, ей сшествуют ангелы, навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела, содеянные душою, ограждают ее, как стеною, и охраняют ее от них, чтобы не касались ее. Когда дела ее одержат победу, тогда ангелы, идя впереди ее, поют, пока не предстанет она Богу в радовании. В час тот забывает она о всяком деле мира сего и о сем труде своем. Дай Бог, чтобы каждый из нас удостоился такого радования».